Нина Шевелинг. Тайна Даркмурхолла. Призраки дома на скале. Перевод с немецкого Веры Гордиенко. Читает Алиса Позняк. Глава первая. Бушующее море. Огромные волны с такой силой разбивались о скалы, что под их натиском дрожала земля. Морские брызги взлетали вверх и холодным соленым туманом оседали на щеках. Кейт смахнула с лица влажную прядь и подошла к неровному краю утеса, под которым бушевало море. Когда полчаса назад она вышла из дома, небо лежало над пейзажем, как пыльное одеяло, тусклое, серое и самое обыкновенное. Но вдруг ветер усилился, и вскоре над головой понеслись темные облака, собираясь в призрачные горы над морем. Погода на побережье может быстро измениться. Ничего удивительного. Но такого резкого поворота событий Кейт не ожидала. Она подошла чуть ближе к обрыву и заглянула за край в глубину. Среди острых скал журчала и пенилась вода. Вот снова накатила огромная волна и с грохотом ударилась о камень. Кейт отшатнулась, но было уже поздно. Фонтан пены и соли взметнулся вверх и окатил ее ледяным душем. Вода потекла по волосам и попала за воротник куртки, а кроссовки моментально промокли. Кейт тихо выругалась. Только этого ей не хватало. Настроение и без того на нуле. Но даже если здесь она вымокнет до костей, домой ни за что не вернется. Домой. Ну да, как же. Она очень сомневалась, что когда-нибудь назовет Даркмур-он-Си эту маленькую уединенную деревушку на побережье Корнуолла домом. Они переехали сюда 2 недели назад из города и поселились в доме, который стоял в самом центре деревни, по слухам, уже 450 лет. Кейт сразу возненавидела запах затхлой соли, въевшейся в каждую щель дома. Она ненавидела грубые каменные стены с крошащимся раствором между булыжниками. Ненавидела мрачный пейзаж за окнами, сплошь вереск, болото и скалы. И ненавидела тишину, которая переехала в дом вместе с ними. А ведь они покинули город именно из-за этой тишины. Родители надеялись, что, открыв кафе, не только исполнят давнюю мечту, но и спасут брак. Однако все пошло наперекосяк. Тишина пришла с ними, поселилась в маленьких темных комнатах над кафе, и у Кейт были основания подозревать, что уходить она в ближайшее время не собирается. Она бросила взгляд на вересковую пустошь, простиравшуюся за утесами, и обнаружила узкую тропинку, будто высеченную прямо в камне. Дорожка вела вниз, к пляжу. Залив заканчивался на некотором расстоянии от крутых скал, уходящих в море. На оконечности мыса возвышался величественный дом, грозный и мрачный. Кейт стало интересно, кто же решился построить его в таком негостеприимном месте? Странное жилище будто хранило какую-то тайну, и девочка решила посмотреть на него поближе. Собравшись силами, она заскользила по неровной тропинке к пустынному пляжу. Песок был мокрым и тяжелым, и ботинки оставляли на нем глубокие отпечатки, в которых тут же скапливалась вода. Редкие птицы искали еду на покрытых илом камнях. Больше никого не было. Сильный порыв ветра ударил в лицо и вырвал из косы еще несколько прядей. Но Кейт упорно шла вперед. Ее взгляд упал на что-то белое, окружающееся в воздухе. Белое пятно носило по пляжу, пока ветер не сделал короткую передышку и не швырнул его на песок прямо под ноги девочки. Кейт наклонилась и подняла находку. Это был лист бумаги. Кто-то нарисовал на нем простым карандашом что-то вроде гибрида старых карманных часов и компаса. Лист явно недавно летал по пляжу, до сих пор чистый и сухой. Кейт посмотрела на скалы, откуда его принесло. В этот миг ветер подхватил еще один лист бумаги и унес прочь. Кейт пригляделась к зубчатым пикам. Шершавые, покрытые ракушками скалы были изрыты глубокими трещинами и расщелинами, но кое-где большие валуны лежали, сцепившись друг с другом, чтобы не упасть. Не раздумывая, Кейт принялась взбираться по камням. Выемки и выступы удивительно хорошо прилегали друг к другу, поэтому вскоре она уже поднималась вверх, как по лестнице. Пройдя около 5 метров, Кейт вдруг вышла на небольшое плато, с которого можно было незаметно рассматривать весь пляж. Идеальное место для укрытия, и, похоже, кто-то обнаружил его до нее. Рядом с валуном лежала папка из толстого бледно-голубого картона, из которого торчало несколько белых страниц. Каждый порыв ветра немного приподнимал обложку, пока, наконец, очередной лист не выскользнул из-под нее и не взмыл в воздух. Кейт подпрыгнула и схватила его как раз вовремя, пока он не улетел на пляж. На рисунке снова оказался старинный компас. Кейт наклонилась к папке и осторожно открыла ее, чтобы не подарить ветру еще один лист. Рисунки заворожили ее. На одном была изображена башня маяка на маленьком островке у входа в бухту, на другом — усадьба на скалах, на третьем — чайка, которая задумчиво смотрела в море, пока ветер ерошил ее перья. Однако на большинстве рисунков она увидела старинный компас, совсем как настоящий. Кейт даже захотелось взять его, сорвать со страницы. На крышке было тщательно прорисовано лицо мужчины с надутыми щеками. Он словно изо всех сил пытался что-то сдуть. А рядом темнели строки какого-то стихотворения. Но у Кейт не было времени вчитаться. Тяжелые капли дождя застучали по камням. Кейт посмотрела на небо и вздрогнула при виде черных туч, собравшихся над ее головой. С моря доносился зловещий гул, возвещавшая о приближении сильной бури. Она быстро закрыла папку, пока дождь не размыл рисунки. Только сейчас она заметила на обложке надпись «Густав Гренвиль». Совершенно незнакомое имя. Но иначе и быть не могло, ведь она жила здесь всего несколько дней. Кейт сунула папку под куртку и уже собиралась спуститься обратно на пляж, как вдруг услышала за спиной шум. На скале появился мальчик. Он бежал по краю обрыва, словно за ним гнался сам дьявол. Торопливо оглянувшись, он вдруг спрыгнул с утеса, приземлился на уступ, проворно вскарабкался по зубчатой скале и, наконец, нырнул в небольшую нишу углубления, похожую на пещеру. На его лице вспыхнула мимолетная улыбка. Когда он заметил, что Кейт изумленно смотрит на него, глаза мальчика округлились, и он умоляюще приложил указательный палец к губам. «Эй!» — крикнул кто-то. Не успела Кейт сообразить, что происходит, как до нее донеслись голоса. Она с удивлением увидела на краю обрыва еще троих мальчишек. Откуда они все вдруг взялись? Еще минуту назад на пляже было пусто, как на необитаемом острове, а теперь утес напоминал голубятню. Мальчикам было лет по 13-14, примерно на 2 года больше, чем Кейт. Тот, что слева, был долговязым, прыщавым, с ярко-рыжими волосами. Стоявший справа оказался круглым, как бочонок, с лицом, напоминавшим Кейт комок дрожжевого теста. Средний же мальчик был совершенно неприметным. Наверное, поэтому он и выбрал непромокаемую куртку в желто-красную клетку, чтобы хоть немного выделяться. Теперь этот мальчик властно махал рукой и кричал, обращаясь к Кейт. «Эй, ты там! Внизу! Билли, не видела?» Кейт помедлила с ответом, и мальчишка нетерпеливо добавил. «Щуплый такой парень, в старье, вечно глупо ухмыляется, но это ненадолго». Все трое злобно рассмеялись. «Мы потеряли его из виду возле скал», снова заговорил неприметный. «Этот трус или забился под куст можжевельника, или спустился сюда, на пляж!» Кейт незаметно опустила взгляд на 2 метра ниже. Как нарочно, ниша, в которой укрылся Билли, а в том, что это был именно он, не оставалось сомнений, находилась прямо под ними. Мальчик бросил на нее умоляющий взгляд и молча покачал головой. Кейт понятия не имела, что происходит, но решила помочь беглецу. «Он побежал туда!» — крикнула она, указывая вдоль пляжа в ту сторону, откуда пришла. «Метнулся к рыбацким хижинам!» — сказал долговязый. «Решил, что сможет там спрятаться!» Неприметный мальчишка с подозрением посмотрел на Кейт. «Кто нас обманет, тому хуже будет!» Проворчал он, и ей показалось, что он имел в виду не только Билли. «Двигаем, пока он не удрал!» Парень с лицом, как кусок теста, и долговязый бросились бежать. Но третий, неприметный, задержался на месте, задумчиво рассматривая Кейт. Только когда один из его приятелей крикнул: «Давай же, Дэн!» Он молча отвернулся и кинулся вслед за ними.